Я опустилась на колени, сняв с него мало-помалу все, что на нем было, и увидела поникший, будто дремлющий член Ральфа. Его самого нисколько не смущало это обстоятельство. Я принялась целовать его ноги, начиная со ступней. Член стал медленно оживать, и я прикоснулась к нему сперва пальцами, потом губами и языком. И не торопясь, чтобы Ральф не расценил это как «ну давай же, просыпайся», стала целовать его с нежностью, от которой ничего не ожидала, и которая оказалась в результате решающей. Ральф, постепенно возбуждаясь, дотронулся до моих сосков, приласкав их кончиками пальцев, как в ту кромешной темноты ночь. И от этого меня охватило желание, чтобы он овладел мною так, как ему захочется. И лона, и рот, и груди были готовы принять его. Не снимая с меня жакета, он повернул меня спиной к себе, перегнул над столом и медленно вошел. На этот раз не было неистового и жадного напора, как не было и страха меня потерять. Ибо и сам в глубине души понял, что все это сон, сном прибудет, и явью никогда не станет. Я одновременно почувствовала в себе его члены и его руки, которые ласкали мои груди и ягодицы так, как это умеет делать только женщина. Тогда я поняла, мы созданы друг для друга. Он способен перевоплощаться в женщину, а я в мужчину, как было, когда мы разговаривали или начинали путь навстречу друг другу. Он вдруг остановился, но пальцы задвигались быстрее, и я испытала один за другим три оргазма. Острота наслаждения граничила с болью, так что в какое-то мгновение мне хотелось даже оттолкнуть Ральфа, высвободиться, но я сдержалась и не дрогнула. Я была готова принять и пережить еще оргазм, еще два или еще. И тут внезапно какое-то подобие света вспыхнуло во мне. Я была уже не та, не прежняя Мария, а существо, стоящее бесконечно выше всего известного мне. Когда его рука повела меня к четвертому оргазму, я вступила в те края, где царил безмятежный покой. А на пятом мне открылся Бог. В этот миг Ральф снова задвигался во мне, но и пальцы его не замерли. И тогда с криком «Боже!» я оказалась неведомо где, не знаю, в аду ли, в раю. Ральф наращивал темп. Боль перемешивалась с наслаждением, я могла бы сказать «больше не могу», но это было бы несправедливо, потому что в этот миг мы с ним стали единым существом. Я не противилась ему, хотя его ногти теперь впивались в кожу моих бедер, а грудью и животом я лежала на кухонном столе, думая, что нет на свете места лучше для того, чтобы заниматься любовью. Сильнее заскрипел и закачался стол, прерывистым и бурным стало дыхание, глубже вонзились ногти, а я билась об Ральфа плотью о его плоть, костью о его кость, и снова надвигался оргазм, и во всем этом не было ни грана притворства. «Ну!» Он знал, что произносит, и я знала, что близится миг наивысшего взлета, и чувствовала, что тело мое готово растечься, а сама я уже перестала видеть, слышать, ощущать вкус, превратившись в одно огромное вместилище чувства. Ну? И не запоздав ни на миг, я и зашла вместе с ним. И длилось это не 11 минут, а вечность. Казалось, будто он и я, освободясь от телесной оболочки, бродим в ликовании, понимании, близости по райским садам. Я была женщиной и мужчиной. Он был мужчиной и женщиной. Не знаю, сколько времени продолжалось это, но, казалось, весь мир объят молитвенной, благоговейной тишиной, словно вселенная и жизнь перестали существовать, превратясь в нечто священное, имени не имеющее. Исчисление в часах и минутах не поддающееся. Но вот время вернулось. Я услышала крик Ральфа и стала вторить ему. Ножки кухонного стола с силой бились об пол. И ни одному из нас двоих не пришло в голову спросить или попытаться узнать, что подумает весь остальной мир. Он высвободился без предупреждения и засмеялся. А я повернулась к нему, чувствуя, что меня еще не отпустило судорога наслаждения. И тоже засмеялась. Мы обнялись, словно после первого в жизни соития. Не помню, когда я заснула. Мне снились ни события и ни люди, а какой-то аромат, заполнявший собой всё.